Глава 5. «Ну что, Аяла, какое наказание за опоздание предпочитаешь?» — спросил Гром. Его голос прозвучал прямо надо мной. Я подняла голову и с трудом сдержала ругательство. Все это время он сидел на спинке дивана, а конкретно сейчас его ноги находились по бокам от меня, и мы смотрели друг на друга. Он, наклонившись и с усмешкой, я, запрокинув голову и с неприязнью. «Ненавижу!» «Выбирай, ведьмочка», — положил руки на мои плечи маг. «Ежедневные тренировки на полигоне с 6 утра. С ректором я договорюсь, уж поверь. Или ты признаешь, что совершенно не контролируешь себя». «Да пошел ты!» — вскочила я с дивана. «Хочешь убедиться, что я не контролирую силу? Так я тебе покажу!» И я попыталась призвать силу. Только попыталась, потому что у меня ничего не вышло. «Ты не слышишь меня, Яла», — покачал головой Гром, спрыгнув с дивана. «Убеждать тебя в том, что я действую тебе же во благо, полагаю, тоже бесполезно. Только поэтому я заблокирую твою силу. До тех пор, пока не признаешь, что тебе необходима помощь». «Не смей», — прошипела я. «Иначе что?» — изогнул он бровь. «Даже твоя заботливая наседка Вреш не сможет снять мой блок. Тебе нужно только уступить, и силы вернутся». «Да как ты вообще?» — прошептала я, раз за разом обращаясь к силе и не чувствуя ее отклик. «Я убедился в том, что твоя основная проблема — это контроль. И даже не силы, а эмоции, Яла», — проговорил Гром, направляясь к столу. «Тебе тоже следует это понять. А до тех пор будем заниматься теорией. Посмотрим, насколько хватит твоего упрямства». «Верни их! Верни мои силы!» — выкрикнула я, бросившись на него. Маг в мгновение повернулся, схватил меня за запястье, завел мне руки за спину и прижал меня к себе. «Не нужно, Аяла. Мы оба знаем, что я сильнее. Просто признай, ты не контролируешь себя. И я помогу тебе обрести контроль», — прошептал он мне на ухо. «Признать, значит? Решил сломить меня?» Повернула голову и впилась зубами в его подбородок. «Так тебе, сволочь!» Гром дернулся, коротко вскрикнул от боли, перехватил мои запястья одной рукой и впился пальцами в мою шею. «Тебе не кажется, что рановато для подобных игр, дорогая?» Прошипел он мне в лицо. «Я еще и не начинала!» Выплюнула я в ответ, с вызовом уставившись в его серебристо-голубые глаза. «Мы начали еще там, в ресторации, ведьмочка», — улыбнулся он, отпустив меня. Смахнул кровь со своего укушенного подбородка и добавил. «Но я ответственно отношусь к своей работе, поэтому сначала научу тебя контролю. А до тех пор предлагаю продолжать притворяться, что мы не хотим друг друга до умопомрачения». «Я? Тебя? Ты слишком высокого мнения о себе, маг!» — фыркнула я, вытирая губы. Во рту остался привкус его крови, и это сильно нервировало. А еще никак не проходило ощущение его тела, прижимающегося ко мне. «Да, работы у нас много. Видимо, долго притворяться придется», — покачал головой Гром. «Присаживайся. Начнем с азов. Как часто ты медитируешь?» «Он не шутит? Правда думает, что я сейчас спокойно сяду и буду разговаривать с ним про медитации?» «Похоже, действительно так думает». «Хватит с меня такого обучения!» — проговорила я, хватая сумку. «Увидимся! Никогда!» Развернулась и пошла к выходу. «И что ты будешь делать, Яла?» — спросил маг. «Попрошу нового наставника!» — ответила, берясь за дверную ручку. «Уверена, что тебе его предоставят!» — хмыкнул он. Я попыталась открыть дверь, поняла, что заперта, и резко развернулась. «А почему нет?» — спросила с прищуром. «Ты уже не адепт к этой Академии, Аяла. Никто не будет нянчиться с тобой, как раньше. Мы остались здесь только по моей личной просьбе. Ректор не смог мне отказать. Вреш думает, что это ее заслуга, но это не так». Пристально глядя на меня, проговорил Гром. «Я подумал, что так тебе будет проще перестроиться и свыкнуться с мыслью, что ты теперь не одна из них. Ты не адепт к этой Академии, Аяла Молн. И никакой другой. Для тебя нет места ни в одном учебном заведении королевства. потому что с такой силой не сможет справиться ни один преподаватель, кроме меня. Выйдешь сейчас за эту дверь, и все остальные будут закрыты для тебя навсегда. Ты готова рискнуть будущим, только чтобы потешить свое самолюбие? Неправда. Есть учебное заведение, которое примет меня. Упрямо вздернула я подбородок. О, да, протянул Гром. Школа ведьмовства. Вот только ты еще не инициированная ведьма. Это решаемо, ехидно произнесла я. Помочь? Усмехнулся маг. Вот только после инициации все станет намного хуже, Яла. В разы. Силы будет еще больше, а контроля меньше. Желаешь пополнить ряды темных ведьм, потерявших контроль, несущих смерть всем окружающим и постоянно находящихся в бегах? Слышала об Акле Черной? Я только неопределенно мотнула головой. Она тоже была подающей надежды, выдающейся адепткой Яла. Все они были. Но у них не было наставника, который помог бы им справиться с собой. Я не хочу быть тем, кто остановит твое сердце. У меня на него другие планы. Криво улыбнулся Гром. Так что хотя бы сделай вид, что совладала с эмоциями, садись и расскажи мне, как часто ты медитируешь. Отпустить дверную ручку было очень сложно. Рука будто прикипела к ней, пальцы не желали разжиматься. Я сцепила зубы, уставилась на дверь и зажмурилась. Казалось бы, какой пустяк? Всего лишь уступить. Совсем чуть-чуть. Не признать его правоту, не сдаться, просто немного уступить. А у меня не получалось. Все тело будто судорогой свело. Мне это виделось предательством. Будто я предам саму себя, если сейчас уступлю магу. Ну уже, Яла, расслабься. Тихо произнес Гром, подойдя ко мне и положив руку на мою спину. Его пальцы медленно поглаживали между лопатками. «Выдохни. Подумай о том, что ты сможешь сделать со мной, когда я верну тебе силы». «Умеете вы уговаривать!» — воскликнула я, отпуская дверную ручку.